Глава 4. Находка. Четвертый день моего пребывания на Марсе начался так же, как и три предыдущих. Встал засветло и приступил к монотонному исследованию территории. Виденный ночью сон совершенно не хотел выходить из головы, и я периодически возвращался к размышлениям о том, какая все-таки странная штука — жизнь. Те, кто некогда обитал в нашей Солнечной системе, смогли пройти невероятный путь. Если все то, что я видел, правда, то получается, что они достигли в индустриальном плане настолько высокого прогресса, что в стремлении к созданию большего количества технологий погубили собственный дом. Но затем что-то произошло в их сознании, и они смогли переосмыслить основной принцип собственного существования, перейдя к совсем другому пути развития. Видимо, в тот момент и произошел какой-то скачок, вследствие которого они смогли усовершенствовать свои пси-способности настолько, что оказались в состоянии преобразовать многие необитаемые планеты, такие, какой некогда была и моя Земля. Они подтолкнули к эволюции во всем своем многообразии всевозможные формы жизни, а затем двинулись дальше, от звезды к звезде, сея вокруг семена, из которых произрастали целые цивилизации. Интересно, как выглядели те древние? Может быть, тела, в которых они пребывали, когда появлялась такая необходимость, сделаны по их образу и подобию? В принципе, эти организмы практически полностью антропоморфны. Во внешности, безусловно, есть отличия от людей или тех же аграфов. Может быть, именно из-за этого большинство рас во Вселенной имеют схожие черты. Хотя, конечно, есть и совсем отличающиеся. Видимо, какие-то из сеятелей оказались теми еще экспериментаторами. В любом случае, мне досталось не самое плохое вместилище, только надо научиться пользоваться им. Но я упорный, так что рано или поздно я подберу ключик и к этому лупоглазому ларчику. Интересно, куда делись эти сеятели и почему они не стали диетархами? А может, и стали? Просто отведенная им зона ответственности находится далеко отсюда. Странно. По логике вещей, если здесь их родная планета и звездная система, то после того, как перешли на энергетический уровень, они должны были в первую очередь руководить именно этой частью Вселенной. Но тут, насколько я понял, правят Бал-Арай. Они появились гораздо позже сеятелей и, в сущности, являлись их творением. Быть может, этим древним существам наверняка одним из первых, перешедших на новый уровень существования, давным-давно стало скучно заниматься этим неблагодарным делом, и они переместились куда-то дальше. Или вообще развились в непонятно что, хотя тут уже моя фантазия дает сбой. Честно говоря, мне сложно себе представить, что может быть выше пределов возможностей диетархов, только если сам мифический творец. К слову сказать, несмотря на все то, о чем мне говорили, я так и не смог до конца принять его существование. Да, все, что окружало меня, оказалось настолько глобальным и немыслимым, что просто так само по себе явно возникнуть не могло. Но я не понимал одного. Почему мой наставник так свято уверен в существовании каких-то законов и карательных мер, развоплощения и тому подобных вещей? Ничего похожего я не почувствовал, хотя, быть может, прошло слишком мало времени. Да и тяжело мне было спорить с существами, прожившими в тысячу раз дольше, чем я, и видевшими несоизмеримо больше. Что же вы со мной сделали, бывшие братья-диетархи? Каким именно образом обрубили мне прежние способности? И ведь могли же отправить меня в тело какого-нибудь младенца, но нет. Я очнулся в потенциально очень мощном носителе. Ха, а если я и должен был прийти в себя именно в каком-нибудь ребенке, но что-то пошло не так? Уж не подсобила ли мне по старой памяти та же Афаина? Очень даже возможно. Быть может, она не сумела уберечь меня от купирования сил, но вот с телом могла и помочь, ведь она тут столько времени провела, наверняка могла знать про эту усыпальницу. Интересно, кто из них следит за нашей галактикой и не наблюдает ли он в данный момент за мной? А ведь действительно интересно, причем это умозаключение, к которому я должен был прийти очень давно, только сейчас меня посетило. Да так, что я остановил свою серию прыжков и поднял голову к начавшим светлеть небесам. «Слышь ты, смотритель!» — прокричал я без особой надежды на то, что меня услышат. «Раз уж я теперь здесь, у тебя на подконтрольной территории, так, может, все-таки сподобишься и окажешь помощь по старой дружбе? Или все-таки цеховая солидарность у тебя сильнее?» Никто мне не ответил, да и вообще, если разобраться во всех событиях, которые происходят в нашей галактике, то назревает вывод, что тот, кто должен следить тут за порядком, не особо и утруждается. На колыбель цивилизации преспокойно и достаточно регулярно прилетают какие-то ящеры и вырезают под ноль большую часть населения, ему хоть бы хны. А может, он, как и мой наставник, трясется при одной мысли о том, что его заругает батька-творец? Кто же ты такой, создатель Вселенной? Есть ли ты вообще? Может, все эти высокоразвитые придурки просто придумали себе страшилку, так сказать, ограничитель для собственных желаний? Ведь, обладая такой силой, не мудрено слететь с катушек и начать творить непотребства. Ой, в какие дебри завели меня мои размышления. А ведь мы действительно никогда не обсуждали эту скользкую тему. Просто потому, что на тот момент у меня даже не возникало подобных мыслей, а ведь они должны были появиться. Но опытный учитель всегда был рядом, подсказывал, наставлял, направлял. Сейчас, вспоминая весь процесс моего ученичества, я мог оценить его со стороны. И теперь мне действительно многое стало казаться не просто сомнительным, а я бы сказал, подозрительным. Может быть, все, что со мной произошло, только к лучшему. Честно говоря, мне совсем не улыбалось до скончания времен играть божественную роль и только и делать, что следить за тем, чтобы звезды двигались по рассчитанным для них траекториям. Это же неимоверно скучно. Да лучше я до самой смерти буду прыгать по этой планете, мне и то будет интереснее. Нет, все-таки судьба — штука загадочная. Где-то глубоко в своей энергетической душе я, видимо, противился новому предназначению, и вот свершилось то, что свершилось. Плохо, конечно, что погибло столько разумных, населяющих целую галактику, вернее, ее остатки, но так уж сложилось. Отыграть назад невозможно, и надо двигаться дальше. «Давай, Боря!» Сжал жопку в кулачок и попрыгал вперед. Марс сам себя не исследует. Солнце уже практически показалось на горизонте, но в этот раз я решил не тратить время на любование красочным зрелищем и понесся гигантскими скачками, змейкой исследуя предгорье. До обеда ничего интересного обнаружить мне не удавалось. На камни я внимание обращать перестал, полностью сосредоточившись на том, что могло скрываться под поверхностью. За это время мне удалось обнаружить две полости, причем одна из них оказалась весьма приличной по размеру. Только вот располагалась она на глубине примерно 5 метров, и мне пришлось затратить около 1,5 часов на то, чтобы пробить себе проход в достаточно прочном скальном массиве. К сожалению, и эта находка оказалась пшиком. Пещера была хоть и внушительной, но также явно природного происхождения. Пришлось двигаться дальше, километр за километром удаляясь вдоль хребта от гробницы, единственного места, в котором я мог бы пополнить свои запасы. Прыжки продолжались до самого вечера, и лишь когда солнце практически скатилось за горизонт, почти на границе сенсорных возможностей, я смог уловить какое-то явно металлическое образование. Заинтересовавшись, я тут же прыгнул в его направлении и застыл как вкопанный, рассматривая то, что мне удалось найти. Похоже, я все-таки был прав, когда решил искать следы деятельности человека. Вот только результат оказался явно не таким, на который я рассчитывал. Я обнаружил перед собой какой-то посадочный модуль. Причем, судя по его внешнему виду, он явно потерпел здесь крушение, либо же его посадка выдалась настолько жесткой, что конструкция не выдержала подобных испытаний. Мало того, на его запыленной поверхности можно было различить название аппарата, причем написано оно было на 2 языках. И вот здесь уже национальная принадлежность найденного аппарата не вызывала никаких сомнений, потому что название было прописано на английском языке и дублировалось несколькими иероглифами, скорее всего, китайскими. Прочитав это слово, я убедился, что его сюда заслали именно китайцы. «Суджун», — гласила надпись. Аккуратно приблизившись и стерев ладонью тонкий налет пыли на одном из смотровых иллюминаторов, я осторожно заглянул внутрь. Но увидеть хоть что-то за покрытым специальным составом стеклом было невозможно. Поэтому я медленно обошел обломки по кругу в поисках какого-нибудь люка. Найдя его, сформировал энергетические петли и вырвал из крепления, аккуратно опустив рядом с получившимся проходом. Что-то мало это похоже на марсоход. Больше смахивает на тот агрегат, на котором американцы высаживались на Луне. Вернее, именно такой фильм они всем показывали. Заглянув внутрь и активировав небольшой, но достаточно мощный прожектор на шлеме, я вынужден был признать, что первоначальная догадка оказалась верной. Внутри находилось три тела в допотопных, с моей точки зрения, скафандрах, которыми пользовались на Земле. Посадка, по всей вероятности, была действительно жесткой, потому что часть оборудования оказалась сорванной со своих креплений. Да и тела, судя по всему, получили несовместимую с жизнью перегрузку. Может быть, еще какой-нибудь фактор сыграл на этом поле, но факт остается фактом. Все они были мертвы, причем, судя по состоянию их останков, уже довольно давно. Интересно, когда китайцы умудрились заслать эту экспедицию? И почему вообще ануаки, контролировавшие ферму под названием «Земля», позволили этому случиться? Тем не менее, находка меня несказанно обрадовала. Здесь уже легко прослеживался алгоритм моих дальнейших действий, ведь наверняка эти ребята прилетели сюда на каком-то корабле, а потом попытались спуститься и погибли. Но ведь не могли они лететь в один конец. Значит, планировали вернуться. И вполне вероятно, где-то на орбите находится их корабль, который я наверняка смогу использовать. Только вот дело в том, что технологии, которые применялись в этом аппарате, явно можно считать примитивными, и разобраться в том, как тут все устроено, будет нелегко. К тому же не факт, что эта измочаленная снаружи скорлупа будет способна оторваться от поверхности. Но, с другой стороны, за относительно недолгое пребывание в Содружестве я успел набить свою голову таким количеством всевозможных знаний, что попытаться отремонтировать на коленке этот драндулет наверняка смогу. Тем более у меня есть пси-способности. Единственная загвоздка заключается в том, что большая часть надписей выполнена на языке, от которого я всегда был бесконечно далек. Если английский, худо ли бедно ли я понимал, то вот с этой тарабарщиной однозначно возникнут проблемы. «Сара!» — обратился я к Искину. «А ты можешь попытаться собрать языковой пакет из этих символов? Некоторые надписи здесь дублируются на языке, который я понимаю». «Все будет зависеть от количества достоверно известных символов». «Ну вот и поглядим. Мне надо хотя бы примерно понимать, что, где и как здесь располагается, а потом уже будем решать, что нам делать дальше». «Активирую сбор языкового пакета», — доложил Искин, и я принялся искать глазами всевозможные надписи, как на чисто китайском, так и те, которые дублировались переводом на английский. На удивление, таковых оказалось немало. Для удобства я даже освободил небольшое пространство посадочного модуля от трупов, переместив их подальше и выкопав могилу, слегка видоизмененными энергетическими петлями. Затем аккуратно похоронил отважных тайконавтов и вернулся в модуль. Перед погребением я тщательно изучил все, что у них оказалось при себе. Особенно меня порадовал компактный планшет, выполненный в каком-то явно специфическом варианте. Сразу стало понятно, что этот гаджет разработан либо для военных, либо специально для космоса. Попытки его активировать ни к чему не привели, видимо, батарея за то время, которое он здесь пролежал, у него иссякла. Но это, я думаю, не проблема. Также внутри имелись какие-то привязанные на веревках книги с инструкциями на китайском языке. Я немного полистал одну из них, забивая в памяти Искина как можно больше вариантов текста. Особое внимание обратил на страницы, на которых имелись дублирующие надписи. В данный момент мне нужно было собрать как можно больше дополнительной информации, ведь, к сожалению, об этом языке я имел весьма смутное представление. По словам Сары, постепенно новая база данных стала наполняться, хотя до конечного результата было еще далеко. Я облазил буквально каждый сантиметр модуля, выискивая хоть что-то, что могло мне помочь. Попутно проводил углубленное изучение доставшегося мне китайского наследства. Сфера поиска — универсальный инструмент, и если им правильно пользоваться, то можно справиться практически со всем, чем угодно. Найти любую поломку, ну а дальше уже дело техники. Правда, тут невооруженным глазом было видно, что посадочный модуль весьма серьезно поврежден. Опоры, на которые он должен был приземлиться, то ли не сработали, то ли не выдержали нагрузки, но сам импровизированный кораблик приморсился как раз на двигательную установку. И судя по той информации, которую я получил, тщательно изучив этот узел, вряд ли мне удастся восстановить его работоспособность. Да даже если бы я и смог это сделать, два из трех резервуаров оказались поврежденными, и жидкое топливо, которое в них хранилось, давным-давно вытекло, впитавшись в жадный до любой, даже такой сомнительной влаги, грунт безжизненной планеты. В третьем же резервуаре его оставалось совсем мизерное количество. Видимо, посадка происходила именно на нем. Аккумуляторные батареи самого модуля, обеспечивающие все энергопотребление, которых здесь имелось около 20, также оказались высаженными в ноль. Но с такой бедой я бы мог справиться. Наверняка этот плод инженерной мысли китайских ученых должен был связываться с их центром управления полетами. Но, скорее всего, он использовал в качестве ретранслятора основной корабль, на котором члены экспедиции сюда добрались. Эх, мне бы мои прежние способности. Я бы в два счета смог его обнаружить и переместиться прямо в него. Но, к сожалению, это невозможно. Хотя теперь я практически со стопроцентной уверенностью могу сказать, что он там был. Находка и радовала, и печалила одновременно. Все-таки в моем случае предпочтительнее было бы поговорить со своими по уже настроенному каналу. А если мне сейчас удастся восстановить связь, то я однозначно попаду к китайцам, и вот тут уже могут возникнуть нежелательные последствия. Если бы я выглядел немного по-другому, то еще получилось бы что-нибудь наплести. Но с такой внешностью это становится нереальным. Хотя можно попробовать сделать шлем непрозрачным и придумать историю, как я тут совершенно случайно оказался. Для производства лингвистической базы мне пришлось вспомнить все, что я знал из английского языка. Но здесь было уже проще, я, по крайней мере, понимал, как произносится алфавит. И, к своему удивлению, смог вытащить из памяти достаточно много разнообразных слов. Таким образом, для переложения с китайского Искин использовал промежуточный язык и только потом переводил его на русский. Примерно через час Сара сообщила мне, что все, что было возможно сопоставить, выполнено. И база по китайскому языку, хоть и не полная, но составлена. Я сразу же попытался воспользоваться ею. На внутреннем экране шлема, если я смотрел на какую-нибудь надпись, то прямо поверх нее появлялся ее перевод, на моем родном, великом и могучем. Таким образом, мне удалось прочитать порядка 80% надписей. Никогда прежде я не был даже в кабине самолета, не то что внутри космического корабля земной постройки. И надо сказать, что сам принцип, по которому все здесь было устроено, являлся хоть и, видимо, действенным, но до жути неудобным. Несмотря на однозначное наличие компьютерной системы на борту посадочного модуля, большая часть его функционала дублировалась в ручном режиме. Сотни кнопок, рычажков, тумблеров. Мне даже тяжело себе представить, как все это тайконавты пытались запомнить, когда учились этим убожеством управлять. Все-таки принципы пилотирования, которые применяются в технике Содружества, ушли вперед на порядок. Да и наличие эскинов, имеющих просто несопоставимые по сравнению с земными поделками вычислительные мощности, являлось неоспоримым и непреодолимым на текущем этапе развития космонавтики преимуществом. Прежде чем пытаться оживить связь, я решил попробовать зарядить планшет и выяснить, есть ли в нем какая-нибудь полезная информация. Она однозначно должна быть, иначе зачем им вообще брать эту штуку с собой? Я со всех сторон осмотрел гаджет и достаточно легко нашел резиновую заглушку, закрывающую вход для подключения зарядного устройства. В мое время какие только виды штекеров не использовали, пока не пришли к более-менее стандартному и удобному. Но этот оказался совсем другим. Но определить контакты, на которые должно было подаваться питание, не составило особого труда. Гораздо сложнее оказалось подобрать вольтаж и силу, генерируемой моими пси-способностями электроэнергии. Начал я с самых минимальных значений, постепенно повышая показатели. Действовать предстояло очень аккуратно. Это совсем не две клеммы на аккумуляторе. Неосторожные движения или рассогласование, и хрупкое устройство можно будет выбрасывать. Спустя несколько минут экспериментов индикатор на лицевой стороне планшета загорелся красным цветом. Зарядка пошла. Рисковать и увеличивать мощность я не стал, поэтому пришлось просидеть полчаса, пока я не посчитал, что можно попробовать произвести активацию. Прибор уверенно включился. Его темный экран осветился, отображая какой-то замысловатый логотип, который опять-таки мне ни о чем не сказал. А спустя еще десяток секунд активировалась его операционная система, и я начал разбираться с тем, что же попало ко мне в руки. Оказывается, за полчаса, которые я над ним колдовал, прибор зарядился всего на 5%. Судя по всему, это было немного, видимо, я все-таки заряжал его на минимальных значениях. Но в этом деле лучше потратить лишнее время, чем не добиться желаемого. Искин послушно переводил большую часть надписей, пока я тыкал в разные папки. Планшет оказался своего рода полноценным компьютером, и, скорее всего, он был личной собственностью кого-то из погибших космонавтов, потому что в одной из папок было достаточно большое количество фотографий молодого и довольно симпатичного китайца. Причем сделаны они были по большей части в декорациях космического корабля, хотя имелись фото и из его дополетной жизни. Закрыв эти файлы, я начал искать более полезную информацию и нашел ее в папке с незамысловатым названием «Видео». Вот тут уже было на что посмотреть. Опять-таки, первые записи были произведены еще на Земле, а вот последующие, по всей вероятности, происходили во время достаточно продолжительного полета. Это оказался своего рода дневник. Записей было очень много, их длительность была различной, и меня хватило примерно на 10 минут. Во-первых, уровень заряда за это время снизился до 3%, а во-вторых, я уже понял примерно, что это была за экспедиция. Но самое главное, удалось узнать точную дату, когда она стартовала. 17 апреля 2029 года. Значит, прошло уже больше 6 лет. По-быстрому отмотав записи в конец списка, я запустил самую последнюю. На ней жизнерадостный молодой человек с веселым выражением на лице помахал в камеру и поздоровался. «Всем привет! С вами снова Ван Сибо. Итак, сегодня 27 ноября 2029 года. И я хочу сообщить вам потрясающую новость. Совсем скоро совершится просто невероятное событие. Мы спустимся на поверхность Марса. Наша экспедиция Тяньвэнь-4, как вы уже знаете, занимается его изучением уже 2 недели. И теперь нам предстоит финальная, самая сложная и ответственная часть. На посадочном модуле Суджун мы приморсимся в районе Долины Безмолвия. Как, кстати, вам новое слово. Мы долго спорили, уместно ли его использовать, но пришли к выводу, что кому, как не нам, придумывать подобные неологизмы. Ведь мы первые оказались там, куда когда-нибудь мечтали попасть все фантасты, космонавты и ученые со всего мира. Завтра нога тайконавтов впервые ступит на Марс. Техника, разработанная нашими великолепными, не побоюсь этого слова, учеными, показала себя просто прекрасно. Самочувствие экипажа отличное. Как видите, я выгляжу совершенно так же, как и перед этим полетом. Разработанные нашим космическим агентством препараты для борьбы с космической радиацией превосходно справляются с этой проблемой. Да и защитная оболочка нашего корабля практически полностью поглощает его. На поверхности Марса мы пробудем около 3 суток. Дольше, к сожалению, задержаться там не сможем. Ресурсы наших скафандров и запасы кислорода в спускаемом модуле не безграничны. На планете мы должны провести ряд фундаментальных экспериментов, собрать разнообразные образцы, ну и, конечно же, я буду снимать все это на этот чудесный, специально сконструированный для нашей миссии планшет от компании Сентали. Да простят меня мои подписчики за эту рекламу. Звонко рассмеялся китаец. Скажу вам по секрету. Честно говоря, я надеюсь, что внизу мы сможем найти признаки жизни. Возможно, даже какие-нибудь растения или микроорганизмы. Ван, нужна твоя помощь. Послышалось на заднем фоне, и парень обернулся на этот голос. К сожалению, мне пора. Следующая запись будет сделана уже с поверхности Марса. Произнес парень. И видеофайл закончился. Вот теперь я обладал кое-какой точной информацией, и можно было проанализировать все, что я услышал. Тратить время на то, чтобы просеивать терабайты информации из всех подчас бессмысленных роликов, которые этот космоблогер записывал по несколько раз в сутки, не стоило. Итак, что мы имеем? Значит, летели они сюда действительно примерно 1,5 года, может, чуть дольше, но в среднем возьмем эту цифру. На орбите Марса действительно был их корабль. И по логике вещей, хотя бы один член экипажа должен был остаться на его борту. Но почему-то все трое, вопреки здравому смыслу, оказались в спускаемом модуле. На всякий случай я просмотрел еще несколько записей, датированных в момент прилета корабля, и смог оценить их научную программу, а она оказалась достаточно разнообразной. Они спустили на планету, причем благополучно, метеорологическую станцию и марсоход, прежде чем отправиться самим. Оба устройства, судя по фрагментам информации, которую мне удалось разобрать на экране, приморсились примерно в одном и том же месте на расстоянии не больше 1,5 километра друг от друга. Только вот почему-то в районе, который был обозначен как целевой для проведения исследований, никаких гор не должно было быть. Вопрос. Почему тогда они оказались рядом с хребтом? Видимо, поломка у них произошла на большой высоте и на достаточно приличном расстоянии от точки высадки. К сожалению, в какой конкретно стороне это происходило, понять оказалось невозможно. «Итак, что же мне все это дает?» — в который уже раз спросил я сам себя. «Да, в общем-то, ничего. Поднять эту колымагу на орбиту я однозначно не смогу». В одном из роликов, который Ван Сибо снял за 3 дня до завершившегося трагедии эксперимента, он достаточно подробно пытался объяснить своим подписчикам, как устроен этот аппарат. Но так как периодически переходил на какой-то своеобразный диалект, либо использовал специфические термины, которые мой куцый языковой пакет разобрать оказался не в состоянии, то и, соответственно, и я не все понял. Приходилось домысливать. Со времени крушения прошло как минимум 6 лет, и корабль, если он находился на геостационарной орбите, за это время уже 100 раз должен был выработать все ресурсы для корректировки своего местоположения. Скорее всего, он уже давно упал на поверхность, затянутой гравитационным колодцем планеты. Либо же после потери связи с экипажем его сумели вернуть назад в дистанционном режиме. Что я еще могу предпринять? Можно попытаться оживить аппаратуру, по крайней мере, я в состоянии зарядить батареи. И кто знает, вдруг мне подфартит и удастся обнаружить чудесным образом сохранивший свою работоспособность корабль китайского космического агентства, либо попытаться установить связь хоть с кем-то. Что-то меня терзают смутные сомнения, что мне еще раз так повезет. Ну и в конце концов, очень уж мне интересно, что же у них тут произошло. Дело в том, что ануаки полностью контролировали околоземное пространство, да и всю Солнечную систему, и они однозначно должны были знать о планируемых исследованиях ближайшей к Земле планеты. Не исключено, что какой-то крит, затесавшийся в инженерную группу, мог устроить ту или иную диверсию, дабы раз и навсегда отбить желание для совершения подобных смертельно опасных исследований. В пользу этой версии говорит вообще сам факт того, что они сюда смогли долететь. Видимо, ящерам надо было подтвердить иллюзию возможности выхода человека в космос. Лично мне это представляется именно таким образом. Подключившись энергетическими петлями к аккумуляторному блоку, я начал плавно наращивать передаваемую мощность, рассудив, что наверняка такое количество оборудования должно запитываться как минимум от 24-вольтной бортовой сети, а может быть и более мощной конфигурации. Поэтому смело увеличил поток генерируемой энергии по сравнению с той, которой я заряжал планшет в 5 раз, опасаясь переборщить и в то же время недозарядить достаточно емкие батареи. Таким образом, я просидел, максимально сконцентрировавшись, около 3 часов. К исходу 2-го часть индикаторов на различных оставшихся целыми панелях начала светиться, а вот через 3 часа я уже смог окончательно убедиться в том, что большая часть аппаратуры, как ни странно, сохранила свою работоспособность. Более того, оказывается, здесь присутствовала достаточно серьезная программная оболочка, и даже больше. В нее был вшит какой-то хитроумный голосовой ассистент, чем-то смахивавший на искусственный интеллект, а может быть, он им и являлся. Правда, по сравнению с теми образцами, к которым я привык, его можно было сопоставить с калькулятором, но, тем не менее, он бодро отрапортовал после активации о множественных неисправностях. Хотя эта информация удивить уже не могла, я и так прекрасно знал, что все самое ценное для меня здесь не подлежит восстановлению. А от электроники толку не будет никакого. Достаточно быстро я понял, что как такового разума в этом компьютере нет. Просто он запрограммирован на выполнение определенных функций с доведением информации посредством голоса до конечного пользователя. Большинство экранов оказались сенсорными, и я, немного погрузившись в изучение сотен каталогов, смог, хоть и не без труда, найти протокольные записи, нечто вроде черного ящика, в который вносились как технические данные, так и видеофайлы из кабины спускаемого модуля, а также видео с внешних камер. Таких файлов было немного, точнее 3. Видимо, члены экспедиции 3 дня готовили сам модуль непосредственно к спуску. Просмотрев каждый из них, я в этом убедился. Самый последний файл я изучал очень внимательно. Лица тайконавтов были возбуждены и серьезно одновременно. И если на записях космоблогера его товарищи постоянно шутили и улыбались, то сейчас они выглядели максимально торжественно и собрано. Должен признать, что все их действия были профессиональными. Они не позволяли себе ни шуток, ни посторонних эмоций. Видимо, понимали, что подобную запись должны будут представить широкой общественности и старались выглядеть соответствующе такому торжественному моменту. Само начало спуска происходило вполне штатно. Модуль Суджун отделился от корабля-носителя и, пару раз отработав маневровыми двигателями, вышел на заданную траекторию снижения. Произведя несколько запланированных витков, он попал в плотные слои марсианской атмосферы. Здесь уже изображение с внешних камер стало сбоить. Наверное, поверхность модуля разогрелась, но это было ожидаемо. Затем картинка стабилизировалась. Видимо, началась финальная коррекция для максимально точного попадания в назначенный район. Судя по всему, все шло штатно и, на удивление, гладко. По крайней мере, никакой тревоги в глазах у членов экипажа я не увидел. Аппарат снизился до высоты в 4,5 километра, и пилот активировал предназначенные для гашения скорости двигатели, а затем приготовился задействовать тормозной парашют, когда на одном из экранов я смог разглядеть горный массив. Вот зуб даю. Это как раз примерно там, где я в данное время и нахожусь. Именно в этот момент одновременно весь экипаж экспедиции Тяньвэнь-4 дернулся и обмяк. А через полторы секунды запись прекратилась. Еще несколько раз пересмотрев этот отрывок, убедившись в том, что мне не показалось, со всеми тремя членами экипажа что-то случилось в районе горного хребта, а потом аппаратура полностью отказала, я зафиксировал время, в которое это произошло, и попытался найти более поздние записи во всевозможных технических каталогах. Но мне это не удалось. Вероятно, корабль получил какое-то повреждение. Но что могло моментально вырубить этих наверняка хорошо подготовленных и физически крепких, хоть и проведших полгода в невесомости, людей? Похоже, здесь действительно не обошлось без диверсии со стороны Крит, как я и предполагал прежде. Ничем другим объяснить произошедшее я не могу. Из всего изученного мне удалось узнать, по какой примерно траектории летел этот корабль, но большего, к сожалению, вытянуть мне не удалось. Осталась последняя надежда. Мысленно перекрестившись, я нажал на сенсор, который должен был активировать связь с Центром управления полетами Китайского космического агентства. Но, к сожалению, устройство так и осталось безучастным к этим попыткам. Видимо, материнский корабль, как я и предполагал, давным-давно разбился где-то на бесконечных пустынных равнинах. Что ж, попытка не пытка. Не удалось в этот раз, может быть, получится в другой. В конце концов, если уж китайские товарищи смогли людей сюда доставить, то уж наши или американцы однозначно хотя бы марсоходы, но должны были прислать. В общем, все это, конечно, хорошо и интересно, но, похоже, ничем полезным для меня не закончится. Ведь даже еда у этих ребят была изначально расположена в скафандре в специальных отсеках, которые они должны были согревать своим теплом. А я, честно говоря, брезгую есть сомнительную пищу, пролежавшую возле трупа столько времени. Интересно, что же все-таки с ними произошло? Эта мысль почему-то не давала мне покоя. Вот так летят себе, летят храбрые космонавты, и потом бац, и все. А ведь тут действительно нужны железные яйца, чтобы решиться на нечто подобное. И ведь все они были молодыми, но внезапно что-то случается, и никто не сможет даже похоронить отважных исследователей. Почему они все-таки не оставили одного человека на материнском корабле? Хотя чего уж там? Ничего уже не исправить. Решив отдать им последние почести, я еще раз осмотрел небольшое внутреннее пространство модуля и увидел принайтованный в скрученном положении к переборке предмет, который не мог быть ничем иным, кроме как государственным флагом. Ну что же, ребята, похоже, вы были первыми из людей на этой планете. Вы смогли сюда попасть, несмотря ни на что. Человечество вас не забудет, и вы, как никто другой, достойны этого. Произнеся слова прощания и достав флагшток из зажимов, я вернулся к месту захоронения и водрузил его в марсианский грунт у изголовья погибших тайконавтов. «Спите спокойно, земляки, или летите дальше к звездам», — произнес я короткую прощальную речь, и еще раз окинул взглядом посадочный модуль, отметив, что на его верхушке виднеется несколько веревок. С Скорее всего, это остатки парашютных строп. Значит, все-таки он раскрылся. Еще раз выведя скопированное видеоизображение на внутренний экран своего шлема, я несколько раз пересмотрел последние 3 секунды записи и заметил один маленький нюанс, который сразу почему-то ускользнул от меня. Хотя я вроде бы смотрел очень внимательно. Когда пилот терял сознание, его палец был как раз в готовности нажать кнопку, активирующую парашют. Видимо, когда он отрубился, то все-таки смог до нее дотянуться. Ну и что это нам дает? А то, что, скорее всего, пересекли они горный хребет не так и далеко от места своего падения. Еще раз прикинув в голове траекторию, по которой должен был, судя по данным объективного контроля, лететь этот модуль, я сделал вывод, в каком примерно направлении нужно искать те аппараты, которые они спустили в самом начале. Только вот 6 лет — достаточно большой срок в местных реалиях. Да и разброс мог быть по дистанции и площади просто огромный. Можно, конечно, попытаться найти это оборудование, но что мне с ним делать, если вообще неизвестно, способно ли оно связываться с Землей без корабля-ретранслятора? Да и искать по этим просторам я буду очень долго. Если вообще за прошедшее время они не сгнили до основания, хотя это вряд ли. Модуль выглядит на удивление неплохо, по крайней мере, с точки зрения коррозии. Похоже, все-таки стоит проверить эту еще одну последнюю возможность. Вновь выведя на экран картинку с внешней камеры, я попросил Сару смоделировать изображение горной гряды сверху. Если мне удастся найти похожий ландшафт, а это теоретически возможно, то я смогу более точно определить вектор, по которому мне надо двигаться. По крайней мере, тем самым я смогу значительно уменьшить время, необходимое на поиски марсохода. Ведь не могли же они его на неделю привезти. Нет. Наверняка он должен был остаться здесь, чтобы непрерывно работать и после отлета доставившего его сюда корабля. По крайней мере, мне кажется это самым логичным. Решив действовать подобным образом, я совершил несколько прыжков и оказался возле подножия горной гряды. Теперь, по моей задумке, необходимо составить собственную карту, которая рано или поздно должна совпасть с тем изображением, которое мне удалось получить из протокольного файла посадочного модуля. Потом уже будет несложно рассчитать дальнейший маршрут для оптимизации поисков научного оборудования китайской экспедиции. Прыжок за прыжком, километр за километром я оставлял за спиной, прежде чем Сара с вероятностью в 92% определила место, над которым пролетел китайский корабль. Гряда тут вздымалась на высоту 2,5 км, причем это скальное образование уходило вверх достаточно круто. Видимо, в былые времена здесь столкнулись 2 литосферные плиты. Вообще, эти горы сильно отличаются от наших, по крайней мере, от тех, что мне довелось видеть. Очень пологие предгорья вдруг заканчиваются резким переходом к практически отвесным скалам, хотя, может быть, и на Земле есть что-нибудь подобное. Удалившись еще на 2 км вдоль хребта, мы убедились, что процент соответствия повысился до 95%, после чего Сара практически сразу проложила маршрут, по которому мне в дальнейшем предстояло двигаться. Я уже собрался отправиться на поиски марсохода, как вдруг внезапно ощутил давно не испытываемое мной и до нельзя неприятное чувство приближающейся опасности. Ох, как раньше оно меня выручало! Я сразу же попытался осмотреться по сторонам, чтобы выяснить источник этой опасности, но не увидел ничего подозрительного вокруг. Несколько раз запустил сферу поиска, но и она не уловила ничего в радиусе 0,5 км. И что же это может быть? Секунды проходили за секундами, а ничего вокруг не изменялось. Но ощущение не пропадало, наоборот. Оно плавно усиливалось. На всякий случай я решил прыгнуть подальше от этого места, но не успел. В голове внезапно помутилось, причем так сильно, что я не смог сконцентрироваться. Происходило что-то явно не то. Мой мозг напряженно пытался найти выход из положения. Мне срочно надо прыгнуть хоть куда-нибудь и желательно подальше от гор. И я уже практически настроился на максимально удаленную точку и приготовился к скачку, как стало внезапно еще хуже. Мир перед внутренним взором поплыл, координация нарушилась. Отчаянным усилием воли я попытался сосредоточиться и все-таки прыгнул. Как раз вроде и сфера подсказала нужную точку, и я, собрав все доступные мне силы, сумел это сделать. Только вот вместо ярко освещенной и покрытой бурым песком равнины я оказался в кромешной тьме. Но это было единственным, что мне удалось понять. И вот тут уже мне стало не до шуток, потому что я практически сразу полностью потерял контроль не только над собственным телом, но и, похоже, над разумом. Затем меня захлестнул океан трудно поддающихся описанию и тем более осмыслению явно чужеродных эмоций. В них смешивалось одновременно множество разнообразных желаний, мыслеформ и еще что-то невообразимое, словно миллиарды алчущих существ, разом проникли ко мне в сознание. Но главенствовал над всеми второстепенными. Самый сильный — голод. Попытки что-либо предпринять разбились, словно штормовая волна, крепчайший гранитный утес, и я начал стремительно погружаться в пучину этого хаоса. Пекин. Национальное космическое агентство Китайской Народной Республики. Лю Кансяо уже заканчивал свой короткий перерыв на обед, который он традиционно завершал крепким черным кофе. Хотя большинство его товарищей все-таки отдавали предпочтение чаю, когда почувствовал вибрацию. Сразу же поняв, что это его телефон, переведенный в беззвучный режим, сигнализирует о входящем звонке, он отложил в сторону бумажный стаканчик с горячим напитком и принялся ворошить разложенные по рабочей поверхности бумаги. Найдя искомое, он посмотрел на экран и, увидев знакомое имя абонента, нажал на кнопку принятия вызова. «Кансяо на связи». «Лю, ты посмотрел письмо, которое я тебе отправил?» Послышался в трубке взволнованный голос Джан Джи Сая, специалиста Национальной астрономической обсерватории, вместе с которым когда-то давно научный сотрудник НКА учился. «Еще нет», — честно признался молодой человек. «Но если там что-то срочное, то я, конечно же, сейчас проверю». «Давай, смотри быстрей. Это какое-то безумие». «Все, все, уже смотрю, успокойся», — продолжил ученый, действительно входя в корпоративную почту и открывая сообщение с именем того, с кем он разговаривал по телефону. На экране практически мгновенно появились несколько снимков, выполненных в довольно неплохом качестве. Сразу же забыв о недопитом кофе, молодой человек с интересом начал изучать полученные кадры. Его глаза забегали по экрану, внимательно фиксируя мельчайшие детали. «Ну и как тебе?» — раздался насмешливый голос в трубке. «И что это такое? Очередной фейк?» «Нет, братишка, ты сейчас просто обалдеешь. 10 минут назад до нас дошел сигнал от посадочного модуля миссии Тяньвэнь-4. И вот представь себе, кто сейчас хозяйничает на его борту. Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» «Миссия потерпела неудачу и довольно давно. Эксперимент признан неудачным. Ты уверен, что это не шутка?» Недоверчиво начал Кансяо. «Это реальные кадры, и у меня их еще много. Этот неизвестный что-то точно делал в посадочном модуле. Как будто изучал. Может, это один из тех, кто напал на нас?» «Таких скафандров я точно не видел. И что-то мне подсказывает, что это совсем не наши технологии. Ты кому-нибудь уже сообщал?» «Еще нет, тебе первому. По старой дружбе, я и сам их получил почти случайно. Этот канал практически не мониторится, но учти, через полчаса мне все равно придется довести это до моего руководства, так что постарайся успеть получить дивиденды, и про меня не забудь». «Сочтемся», — заверил бывшего одногруппника, которому повезло в карьере чуть меньше, Кансяо. «Считай, что я твой должник. До связи». Как только собеседник отключился, парень сразу же отправил полученное изображение на печать. Едва успев дождаться результата, он опрометью бросился по направлению к кабинету главы Национального космического агентства. Нужно было успеть сообщить эту информацию как можно быстрее и непременно лично. Для развития собственной карьеры это точно не будет лишним.